12. На поиски сокровищ. Ролана. Спустя некоторое время, проведенное возле подвала, мы задвигали щеколду на двери, вновь запирая тетку, которая даже противиться этому не стала. Как оказалось, у этой гадины все же есть сердце, только билось оно лишь для Дионы. «Ну вот», — помахала я исписанным листом бумаги в воздухе. «Завтра нужно отправить это письмо плешивому толстяку, играющему в разведчика, а заодно и извинения матери герцога. Главное не перепутать», — нервно хохотнула я, не представляя, что тогда будет. «Хорошо, я найму посыльного», — кивнула Инесса. Заглянув в свою комнату, отмечая, что бабушка спит, я осторожно поправила на ней одеяло и, не издавая ни единого звука, вышла. Сейчас, когда никто не орал во все горло, выплевывая угрозы, я могла рассмотреть убранство комнаты, прилегающую к поместью территорию, правда, только в окно. Выходить на балкон, как и на улицу, было в данный момент опасно, ведь где-то совсем рядом шнырял по кустам Бельмон. В поместье впускать его точно никто не собирался. Это значило, что он немного помаячит перед глазами и хочет того или нет, но вернется в свою нору, где получит письмо о расторжении помолвки, написанное теткой. Пока Инесса отправилась заниматься обедом, заявляя, что мне нужно осмотреться вокруг, я ходила из комнаты в комнату, подмечая вполне достойное убранство. Правда, везде наблюдался слой пыли, но это не критично. То же самое было и с садом. Кусты требовали рук садовника, как и полузасохшие клумбы. «Скажи, где комната тетки?» — спросила я, входя в кухню. «Хочу вещи ей сухие дать. Пусть она и заслужила наказание, но будет глупо, если оно закончится воспалением легких и летальным исходом. Нам в доме только трупа не хватало для полного счастья. Сейчас с обедом разберемся и вместе ей отнесем. Только как быть с Дионой?» «На улице шастает Бельмон», — кивнула Инесса. «А вот и я о том же. Есть вероятность, что пройти незамеченным не получится. Значит, придется изнеженной девице со слабым сердцем голодать до завтра. Зато она хотя бы в сухом платье. А вообще я не понимаю», — качнула головой, устраиваясь на стуле. «Неужели поместья не охраняются? Получается, что на частную, то есть мою территорию, может проникнуть кто угодно?» «На самом деле нет». С губ Инессы слетел вздох. При графе ворота поместья всегда были закрыты, а территория находилась под присмотром стражей. «Дай угадаю», — хмыкнула я. «Когда пришла тетка, она решила сэкономить, отказываясь от их услуг, так?» «Именно», — согласно кивнула Инесса. «То же самое случилось и с камердинером, отвечающим за служанок и порядок во всем поместье в целом. Кучером. Так как тетке некуда было ездить на фамильном экипаже. Ведь в кругах аристократии ее никто не принимал, а Ролану из дома она не выпускала. И с двумя садовниками. После того, как ведьма их выгнала, сад начал терять ухоженность и красоту, разрастаясь. Природа со временем, если не следить, отвоевывает свое. Их всех нужно вернуть», — кивнула я. «И в первую очередь стражу, чтобы они за домом смотрели и воротами. Это не дело, что может пройти кто угодно». Я негодовала. Не частная территория, а проходной двор какой-то. И сколько таких невменяемых бельмонов может кружить возле поместья и тарабанить в дверь? А если они задумают что-то недоброе? Да еще и посреди ночи. Как быть тогда? Да, тетка со своей жадностью растеряла всю предусмотрительность. Хотя не факт, что она у нее вообще была. «Чёртов толстопуз!» — рыкнула я. «Из-за него теперь из дома не выйдешь». «В любом случае», — подала голос Инесса, нарезая полосками мяса. «Пока его присутствие не мешает. Ведь сегодня и завтра нужно усиленно заниматься». «Да», — скривилась я, смещая взгляд на два исписанных листка с именами и титулами знатных господ. «Заниматься нужно, но только после того, как обыщу комнату ведьмы. Скажи, какую сумму король выделяет каждый месяц Ролане, то есть мне?» 1000 золотых тейнов», — было ответом. «Это много», — добавила Инесса, не дождавшись от меня никакой реакции. «Серебряные и медики ты тоже сегодня видела». «То, что валюта называется тейн, это я уже поняла, как и то, сколько стоят продукты». «Значит, король дает много», — нахмурилась я. «Хорошо. Подозреваю, тетка со своей экономией на прислуге и постоянным нахождением в доме не могла все потратить. Поэтому, смею предположить, мое золото припрятано у нее в комнате. Такие люди, как она, ни в жизнь не закопают его, скажем, под деревом. Они же спать спокойно не смогут, зная, что богатство, на которое они наложили свои ручонки, где-то там, без их присмотра. Инесса вскинула брови, а потом отложила нож в сторону. «Идем», — качнула она головой. «Думаю, твоя догадка верна. Если честно, я хотела осмотреть комнату не только из-за денег, но и потому, что меня не оставляла надежда найти то, чем ведьма травила бабушку». В памяти сохранился момент, как она сказала, что тетка именно вливала гадость. Это значит, что должен быть какой-то порошок, который разводился, или уже готовая жидкость. И опять же, такую вещь, где попало, держать она не могла, воплощая в жизнь свой злой умысел. «Ведьма всегда запирает дверь», — хмыкнула Инесса. «Нам пришлось подняться на третий этаж, чтобы добраться до опочивальни злыдни. Ну, кто бы сомневался». Хмыкнула я, безрезультатно пытаясь открыть деревянное полотно. «Отойди, будь любезна», — попросила я девушку. «Зачем?» — округлила она глаза. «Чтобы тебя не задеть по неосторожности», — ответила я, смотря на Несс. «Ты же не...» «Я же да», — усмехнулась, приподнимая юбку, а затем и ногу, согнутую в колени, и со всей дури ударяя по двери в области замка. Деревянное полотно затрещало, но, что ожидаемо, не поддалось. Удар. И снова треск, только теперь уже сильнее. И еще один, а за ним опять. Тяжело дыша и понимая, что осталось совсем немного, я приложила силы, и удача улыбнулась мне. Дверь, жалобно треснув, распахнулась, столкнувшись со стеной. «Ну что?» — выставила я руку. «Приглашаю на поиски сокровищ». Комната, что не удивило, оказалась довольно больших размеров, с широкими окнами и выходом на балкон, вид с которого открывался просто потрясающий — сливовый сад в цвету. «Она раньше принадлежала графу», — печально вздохнула Инесса. «Хороший был мужчина, добрый, вежливый. Никогда не кричал и не ругался, слуги его любили. Я так понимаю, Ролана пошла в него», — вздохнула я следом. «Все верно», — подтвердила девушка, подходя к Софии, касаясь пальцами резной окантовки. «Давай не будем грустить, я прошу. Сейчас не время расслабляться и впадать в уныние. Я без тебя не справлюсь в этом мире, Несс». «Несс?» — шмыгнула носом девушка. «Ну, это сокращенно». Пожала я плечами, чувствуя неловкость. «Если не нравится, мне нравится». Широко и так искренне улыбнулась она в ответ. «Очень нравится». «Хорошо тогда», — нервно прочистила я горло, поворачиваясь спиной, потому что эмоции, которые сейчас испытала, были мне непривычны. «Давай обыщем здесь все и найдем заначки ведьмы. Переворот мы уже совершили, теперь приступим к конфискации нечестно нажитого имущества».